Символы служат власти. Главный из них у приматов, как и у многих других млекопитающих и птиц, это зрительно возвысить себя над остальными. Всегда стараться занять высокое место – бугор, камень, пень – и не допускать на возвышение остальных. Троны, престолы, президиумы, трибуны – дань этой древней программе. Есть и много других символов, в том числе и забавных. Витязь в тигровой шкуре. Между автором и слушателем мог бы состояться такой вот загадочный диалог. Почему в поэме Шота Руставели Витязь одет в шкуру тигра? Потому что на Кавказе в те времена львов уже не было, а тигры водились. А почему Геракл одет в шкуру льва? Потому что в Греции нет тигров. А во что одет вождь ацтеков? В шкуру ягуара, потому что в Америке нет ни тигров, ни львов, ни леопардов. Что общего между этими героями? То, что все они одеты в кожзаменители. По-настоящему на героя должна быть шкура, снятая с африканского леопарда. В колыбели человечества, в Африке, где водятся и другие красивые кошки, лев и гепард, вожди украшают себя только шкурой леопарда или изделиями из нее. Геронтов-павианов ждет один из двух финалов. Или их свергнут, или они погибнут в схватке с леопардом. Леопард – самый опасный хищник для всех живущих в саванне обезьян. Он охотился и на всех наших предков, охотится на людей и поныне. Павианы боятся его всю жизнь. Но может настать день, когда доминанты переломят в себе этот страх и навяжут леопарду смертный бой. Погибнуть на глазах у стада и подлых трусов субдоминантов разве это не геройская смерть? И с нашей точки зрения тоже. Сходство программ? Этнография дает этологу много фактов, достойных сравнения. У многих племен вожди должны были до вступления в должность или в случае сомнения в том, что они сохранили свои качества, собственноручно убить хищника из семейства кошачьих. Леопарда, льва или тигра в старом свете и ягуара или пуму в новом свете. А уж шлем из головы кошачьих или их шкуры на плечах – атрибут вождя почти повсеместно и во все времена. 3100 лет до нашей эры царь Верхнего Египта Нармер победил царя Нижнего Египта. Извещая о победе, Нармер изобразил себя львом, а побежденного царя – человеком. Владыка Хетского царства, живший 3600 лет назад, изображен в высокой шапке с символами власти в руках, стоящим на леопарде. Гильгамеш – самый древний из известных нам героев. Шумерская запись о его подвигах насчитывает около 4800 лет. Львы и змеи для него пустяк. Троны покрыты шкурами тех же зверей. Их изображения у входа в резиденции. Скульптуры голов отрубленных, в массе включенные в архитектуру царских домов на обоих полушариях земли. Заметьте, что хищники из некошачьих, волки, медведи, не бывшие потребителями наших предков в Африке, такой популярностью не пользуются. Разве что там, где крупных кошачьих нет вовсе. Все это красиво и благородно, но есть и малоприятная сторона. Давно подмечено, что боящиеся потерять власть старые тираны склонны беспричинно ввергать своих подчиненных в бессмысленные и проигрышные войны. Можно ли думать, что один из скрытых мотивов такого иррационального финиша жизни сходен с концом геронтов-павианов? Геронты и дети. Единственная радость у стариков-павианов – это дети среднего возраста. Пока павиан поднимался вверх по иерархической лестнице, они его не интересовали. Разве что иногда поиграет с младшими детьми своей матери. Но теперь в нем пробуждается врожденная программа учить их жизни. Окруженный восторженно взирающими на него детенышами, такой страшный для всех и такой добрый для них, он показывает, как рыться в земле, раздирать гнилые пни, переворачивать камни, раскалывать орехи, докапываться до воды и делать многое другое, чему его учили в детстве и что постиг сам за долгую и удачную жизнь. У каждого павианыша на доминантного самца с седой гривой есть три врожденные программы. Так выглядит тот, кому следует подчиняться. Так выглядит твой отец. И учись у того, кто так выглядит. Иными словами, это вождь, отец и учитель. Программа «На склоне лет поучать молодежь» сидит и в нас. Очень нужная программа. Беда лишь в том, что павианы живут в повторяющемся мире вечных истин, а мы в быстро меняющемся мире, где знания и взгляды стариков могут оказаться устаревшими. Все по той же врожденной программе окруженность детьми – один из признаков иерарха. Поэтому тираны во всем мире всегда хотели, чтобы в ритуале их появления перед подданными присутствовала стайка детей, неожиданно радостно выбегающих откуда-то и окружающих тирана. Портреты лидера с одной-двумя маленькими счастливыми девочками на руках – обычный атрибут всех тираний. Казалось бы, такой дешевый этологический трюк. А как сильно воздействует на массовое подсознание? В ответ на врожденный сигнал, облепленного детьми самца, врожденная программа кричит: «Вот он, наш вождь, отец и учитель!» И сопровождающие его лица. Посмотрим, как стадо павианов встречает на границах своих владений и стадо соседей. Самцы боевого возраста выдвигаются вперед, образуя развернутый полумесяцем строй, останавливаются и принимают позы угрозы. Так же поступают соседи. Иерархи проходят сквозь строй и медленно приближаются к границе, вглядываясь в иерархов другого стада, идущих навстречу. Если встреча произошла на границе, и территория не нарушена, а стадо знакомое, иерархи, узнав друг друга, сходятся с распростертыми руками и обнимаются. После этого могут встретиться и более молодые самцы. И эту картину мы видели сотни раз в официальной кино- и телехронике. В былые времена правитель, нанося визит соседу, строго соблюдал этот ритуал. Гость приближался к границе с военным эскортом, а на границе его встречал властитель посещаемой страны, тоже в сопровождении военного эскорта. В наше время главы государств встречаются не на границе, а приземляются сразу в столице. Гость не везет с собой в нескольких самолетах военный эскорт, но хозяин почему-то встречает его не чем-нибудь приятным, парадом красавиц, скажем, а проводит его мимо строя своих угрюмых солдат. Люди давно, наверное, отказались бы от этой процедуры, если бы она не тешила их инстинктов.